Двойной навык самосовершенствования соответствовал бы его вкусам и вознаградил бы его за участие в и без того приятной деятельности. На каменном памятнике были перечислены новые награды, которые он получил с тех пор, как Хуинлан Руа присоединился к его гарему. Третий уровень. Фруктовое дерево, улучшающее защиту. Будет приносить 10 плодов каждые 100 лет. Каждый фрукт увеличивает защиту на 250 кг силы. Каждый человек может съесть только 2 фрукта. Может использоваться как ингредиент алхимии. Золотая лекарственная черепаха возрастом 5000 лет. Можно добывать ее кровь для алхимии или медицины. Дерево дурманящих ароматов. Созревает каждые 10 лет, давая 100 ароматных дурманящих фруктов. Может использоваться для приготовления и создания приправ. Четвертый уровень. Царство расширилось до 850 метров в диаметре, а длина пруда увеличилась до 50 метров. Можно проводить в пространственном царстве 4 часа в день. Древо телесности будет приносить 10 плодов каждые 100 лет. Каждый фрукт увеличивает продолжительность жизни на 50 лет. Каждый человек может съесть только 2 фрукта. Может использоваться как ингредиент алхимии. Тысячноголетний моллюск. Из его крови можно сделать лекарство. 10,1-летнее китайское дерево зонтик с фениксом на вершине. Пламенная птица с разбавленной родословной феникса. Послушный повелителю королевства. 1 куст перилы. 100 листьев можно собирать каждые 10 лет. 1 куст тимьяна. 100 листьев можно собирать каждые 10 лет. Шэн Юэ был поражен списком наград за его новые уровни. Похоже, создатель царства фиолетового нефрита бессмертного был фанатом кулинарии. Почему еще он внезапно получал травы и специи, используемые для приготовления еды? Помимо ингредиентов для приготовления пищи, ему действительно пришлось извиниться перед землянкой за свои предыдущие комментарии. Царство фиолетового нефрита бессмертного было первоклассной системой, которая станет краеугольным камнем в создании его армии экспертов небесной судьбы. С замедлением времени Шэн Юэ и его люди могли проводить 400 часов в день, совершенствуясь в среде, переполненной небесной энергией по сравнению с божественным континентом. Это были 16 дней тренировок, сжатых в один день реального времени. В крошечном мире была очень скудная небесная энергия, заставляющая туземцев практиковать силу закона, чтобы стать духовными богами. Это был намного более сложный и медленный процесс, чем обычное осмысление ментального состояния и поглощение силы небес для формирования души судьбы. Разница в силе также была значительной на более высоких уровнях. В его новом улучшенном личном царстве он заставил медитировать тысячи людей. Было немного тесновато, но когда каждый мог достать еду из хранилища, не было необходимости в зонах для приготовления пищи. Хотя посещение туалета было проблемой, держать тысячи людей в одном месте было немного беспорядочно. Шэн Юэ выделил часть туалетов, приказав своим людям собирать отходы в кольца, чтобы избавиться от них, когда они покинут царство. Было жаль, что он не мог просто оставить людей там тренироваться, пока он ставит печать другой группе солдат, но, к сожалению, их выгнали из пространства, когда он ушел. Единственным исключением была Е Цзюнь, которая провела более 2 лет в царстве бессмертного фиолетового нефрита. Она была на пике легендарного ранга, но ей было трудно гармонировать с небесной энергией и ощущать небесное дао. Возможно, ее кукольное тело влияло на ее образ мышления. Сила ее души была огромна, и она практиковала свой контроль на высоком уровне. Шэн Юэ запретил ей появляться в царстве, чтобы дать ей время приспособиться. Когда они войдут в царство бездны, он изменит ее психическое состояние с помощью печати царства души, поможет ей прорваться. Он отчаянно хотел обнять ее, утешить ее физически, чтобы избавиться от травмы бестелесности. Она была единственной, кто пострадал больше всего с тех пор, как Нили получил воспоминания о будущем. Как только они окажутся в царстве бездны, не будет проблем, когда она вернет свое тело. Главное, что взволновало Шэн Юэ в его повышении уровня кулона, это добавление его нового питомца. Он собрал навык приручения зверей из всех своих руководств по приручению, включая технику клейма души, которую Нили использовал на Цзиндане, яйце, которое он получил из сокровищницы семьи Снежного Ветра. Результат был похож на его императорскую печать, которую он использовал, чтобы клеймить своих людей. Когда Шэн Юэ сформировал новую печать с надписью внутри своего царства души, она приняла форму собачьего ошейника, когда он проявил с его силой души. Затем Шэн Юэ своей кровью клеймил Феникса новой печатью с надписью. Печать позволит ему мысленно общаться и контролировать зверя, делая уже преданную птицу идеальным компаньоном. Феникс был легендарного ранга, но еще не активировал свою духовную мудрость. Это было легко исправить с помощью способностей его библиотеки, инструктирующих его, как ее разбудить. Когда Шэн Юэ ввел силу души в его царство души, он смог побудить мифическую огненную птицу обрести духовную мудрость. Мысленный голос птицы был голосом ребенка, у которого был только базовый словарный запас. Ему потребовалось много часов, чтобы обучить его до уровня, позволяющего ему понимать простые разговоры. Во время обучения Феникса он узнал, что это женщина, и решил дать ей простое имя – Блейз. Теперь, когда он мог легко общаться с ней, он сделал следующий неизбежный шаг, научив Блейз совершенствоваться. Были миллионы демонических зверей, которые обрели духовную мудрость и вступили на путь совершенствования. Они объединились, чтобы создать три секты совершенствования, чтобы противостоять людям. Обладая этими знаниями, Шэн Юэ потратил более 40 часов на разработку техники совершенствования, подходящей для Блейз, и был уверен, что он добьется успеха. Несмотря на то, что звери-демоны могли стать только бойцами, у них были свои уникальные способности родословной. Пока она распространяла свою новую технику совершенствования, Шэн Юэ использовал свои навыки иглоукалывания, чтобы стимулировать родословную Блейз, открывая все ее меридианы. Это привело к огромному скоплению энергии пламени, в результате чего Шэн Юэ и его люди отступили в город славы. Пока Блейз кричала в агонии на вершине дерева зонтика десятилетней давности, ее тело подвергалось огненной трансформации. Более поздние потомки древнего Феникса обладали лишь намеком на родословную Феникса, чего было недостаточно, чтобы разблокировать все его врожденные способности. Кровь Блейз в настоящее время претерпевает изменения, очищая родословную, пока не достигла 25%. Гигантская пылающая красная птица заметно увеличилась в размерах, достигнув размаха крыльев 15 метров. Она выпустила мощную пылающую ауру, которая сумела поджечь древнее дерево, хотя это было естественное место отдыха Феникса. После нескольких часов яростной огненной бури пламя утихло, обнажив усталую, но величественную птицу с блестящими красными перьями. Над ее головой стали слабо видны зародыши короны Феникса. Шэн Юэ не вернулся до следующего дня, боясь быть охваченным огнем. Когда он вошел в царство, все в основном оправилось после пожара. Он уже сорвал все плоды со своих деревьев, поэтому не слишком боялся повреждения местности. Безопасно верить в то, что царство фиолетового нефрита бессмертного сможет справиться с повышением уровня Блейз. Дерево зонтик изменилось, его когда-то зеленые листья теперь были обведены темно-красным. Оказалось, что обжигание сильным огнем улучшило его невосприимчивость к огню и изменило его свойства. Блейз вскрикнула в знак приветствия, ее тон был радостным, поскольку она достигла чего-то, чего ее родня не имела в течение многих веков. Она открыла часть своего наследия и прыгнула в царство небесной судьбы, даже сформировав свою вторую душу судьбы. «Умница! Посмотри, какая ты красивая!» — сказал Шэн Юэ, похлопав ее, когда она подлетела, чтобы поприветствовать его. «Мастер, я стала сильней!» — весело щебетала она в его голове. «Да, я так горжусь тобой, Блейз. Продолжай усердно тренироваться, чтобы стать еще сильнее. Только не надо раздражать тренирующихся людей и нельзя есть золотую черепаху и гигантского моллюска. А рыба, которую я добавил, принадлежит тебе, ешь сколько хочешь», — сказал Шэн Юэ своей птице, еще раз напомнив, что это хорошо. Она действительно была очаровательным зверем. «Да, мастер, я не подведу», — убежденно сказала Блейз. Она уже была запрограммирована на верность, но, обретя мудрость и достигнув нового царства силы, стала фанатичной. Теперь, когда царство было в безопасности, он привел свою армию, чтобы поднять их совершенствование на следующий уровень. Когда Блейз укрепила ее вторую душу судьбы, большая часть напряжения, которое он чувствовал, исчезла. Следующие 4 дня он провел в городе славы, планируя свой отъезд в свое царство бездны, но теперь, когда у него была Блейз, он больше не боялся сумасшедшего старика так сильно, особенно, когда еще 6 его людей также стали экспертами небесной судьбы. Шэн Юэ проводил большую часть своего времени в царстве, совершенствуя методы совершенствования своего народа. Теперь, Когда они полностью принадлежали ему, он не жалея сил дарил им индивидуальные техники, чтобы обеспечить их максимальный потенциал. Он также добавил скрывающие способности, так как не хотел, чтобы они привлекали внимание мудреца императора. Царство души Шэн Юэ начало заполняться всеми элементами и печатями, проявляющимися там. Надеюсь, виноградная лоза, которая сейчас росла, несколько упорядочила его. Она уже начала соединяться с некоторыми из его атрибутов, образуя мешки, готовые к захвату демонических духов. К тому времени, когда он войдет на уровень легенды, все они будут объединены с большим деревцем, в которое она росла. Его три рабские печати парили в небе сбоку, отдельно от символа инь-ян и атрибутов стихии, которые были нарисованы на дереве. Символ инь-ян постоянно вращался над деревом, в то время как элементы, которые когда-то вращались вокруг него, опускались вниз к дереву. Семь первоэлементов составили основу дерева. Подэлементы предположительно сформируются в пирамиду по мере роста дерева. С шестью стихийными атрибутами, составляющими второй уровень и уменьшающимися на единицу на каждом уровне. Нейтральный элемент выглядел так, как будто он окажется сверху. Шэн Юэ раздал фрукты своим женам, а на Цзюни Хуин Ланруа фруктов не хватило, поэтому они ожидали, пока они не вырастут через год. Плоды древа телесности хранились до тех пор, пока они ему не понадобились. Он все организовал, оставив только скелетную команду управлять своим имуществом. Все его легендарные эксперты были собраны для обучения в Царстве Небесной Судьбы. Су Цан и Чжан Цзин остались позади, чтобы предотвратить возникновение каких-либо проблем. У них были строгие инструкции следить за Е Цзюнинили, поскольку Шэн Юэ знал, какие проблемы они могут создать. Будем надеяться, что следующие три недели в царстве Немезиды Бездны пройдут без проблем. Любой шаг со стороны Нили даст ему повод изгнать его из города славы и либо заставить его семью пойти с ним, либо отречься от него. Но прежде чем Шэн Юэ покинет город славы, ему нужно было сделать одно дело. Он никак не мог упустить из виду метеоритный меч бога грома, давая врагу шанс заполучить его. Меч бога грома. Глава 31. Шэн Юэ и 20 его подчиненных в масках проникли в Академию Святой Орхидеи. Под покровом темноты они обошли основные школьные здания и направились в запретную зону. Вход на небесную священную границу был без охраны, никому и в голову не приходило туда войти без разрешения. Ведь если об этом узнают, их исключат из самой престижной школы в городе славы. Конечно, Шэн Юэ мало заботился о прославленном детском садике, когда приказывал своим людям открыть большую дверь, защищающую секретное дополнительное царство. Когда Шэн Юэ и его люди вошли в скрытое царство, окружающий свет исказился, и в их глазах вспыхнуло мириады образов, как будто они проходили через бесконечное время и пространство. Когда они прибыли в новое царство через несколько секунд, они посмотрели на окрестности, которые были заполнены травой и цветами, сцена была прекрасна. Прежде чем они смогли отойти слишком далеко от двери, из ниоткуда раздался голос: «Кто смеет входить в небесную священную границу без разрешения? Мы смеем, зачем нам еще здесь быть? Ты отсталый!» Шэн Юэ не потрудился показать Еяну, духу одного из пяти основателей легендарного ранга города славы, сохранить лицо. Несмотря на то, что Еян был одним из основателей, он провел 1000 лет в ловушке этого царства, ничего не делая. За все это время его тесты прошли всего 3 человека. Шэн Юэ подумал, что пришло время уйти такому никчемному духу. «Как ты посмел? Я, великий Еян, основатель города славы, он не выжил бы без моего руководства. Я наблюдал за этим царством 100 лет, ты не испортишь эту утопию для гениев. Ух ты, я впечатлен, ты все это время оставался здесь и помогал городу славы. Ой, подожди, ты всего лишь паразит, который ничего не сделал, кроме как направил 3 человека в их развитие. Метеоритный меч бога грома, я иду». После этого Шэн Юэ не стал слушать призрака, идя туда, где он чувствовал сильную смертоносную ауру. Когда его люди услышали слова Еяня, они были поражены услышанным от предка города славы, но после того, как Шэн Юэ поглумился над ним, они не могли не изменить свое мнение. Шэн Юэ было всего 13 лет, и он в основном контролировал город славы и царство бездны. Еянь отступил с 4 другими экспертами легендарного ранга, чтобы создать город в укрытии. С тех пор он ничего не сделал, чтобы помочь ему, только скрывался здесь, чтобы направлять молодых потенциальных практиков. Разница была слишком большой, не говоря уже о том, что все они были легендарного ранга, а некоторые даже прорвались в царство небесной судьбы. Они также проигнорировали гневные крики наглого призрака. Шэн Юэ в быстром темпе повел их к ауре. По мере того, как они шли дальше к небесной священной границе, на них нападали иллюзии тысяч демонических зверей, атакующих со всех сторон. Благодаря тому, что его люди рассеивали иллюзии всякий раз, когда они атаковали, путешествие к легендарному мечу было быстрым. Небесную священную границу поддерживал метеоритный меч бога грома, который действовал как ядро вспомогательного царства. Видя, что смертоносная аура подавляла, Шэн Юэ на этот раз познакомился с ней. Шэн Юэ никогда раньше не сталкивался с битвой или смертоносной аурой, так как тренировался только со своей стражей. Закаляя себя под сильным давлением, он приказал своим людям стоять на страже и быть готовыми помочь ему, если ему это понадобится. Будучи с земли, Шэн Юэ не встречал ничего подобного и был почти подавлен ужасающей кровожадной аурой. С помощью своих людей он медленно привык к нему, ощущая безжалостность и используя свою ауру императора, чтобы противостоять ему. Это усилило его ауру, придав ей более властную и безжалостную грань. Через 2 часа он был удовлетворен своей способностью полностью противостоять убийственному намерению меча, а также ростом собственной ауры. Он приказал своим людям идти вперед, с кристаллами демонических духов, которые были готовы поглотить приближающихся духов. В то время как Шэн Юэ наслаждался приливом силы души, сидя и совершенствуясь, на его людей обрушилась еще более ужасающая смертоносная аура. Это было похоже на приливную волну, захлестнувшую их. Метеоритный меч бога грома издав ужасающий громовой звук, похожий на взрыв. Десятки миллионов духов демонов-зверей превратились во вспышки молний, обстреливая группу из 20 экспертов. Мужчины приложили силу своей души, чтобы поймать духов-демонов, как рыбу в сети, принуждать их войти в камни демонических духов, которые после прятали в свои пространственные кольца. Через несколько часов царство затихло, так как в мече закончились духи демонов, чтобы атаковать группу. Шэн Юэ встал и улыбнулся усилием своих людей. Они преуспели в сборе духов демонов вместо того, чтобы просто поглотить их, как Нили. После поглощения демонических духов Нили сменил силы демонического духа в метеоритном мече бога грома на свои собственные и контролировал эти силы демонического духа, чтобы подавить меч. Шэн Юэ только что полностью осушил меч. Он не хотел тратить зря таких ценных духов. Кто знает, какого типа древних духов поглотил меч, чтобы создать свою душу меча. Даже после того, как духи больше не выпускались, он попросил одного из экспертов небесной судьбы на всякий случай проверить это. Как только его подчиненный протянул руку, чтобы коснуться его, мощный разряд молнии ударил его в грудь. К счастью, этот человек был одет в броню, устойчивую к атакам демонических духов с элементом молнии, но он все равно был сбит с ног и улетел на 10 метров. Если бы он не был подготовлен, Шэн Юэ потерял бы одного из своих новых экспертов. После того, как мужчина неуверенно встал и болезненно улыбнулся группе, он предупредил следующего в очереди, чтобы они исследовали меч. Так как он использовал всю свою силу души, чтобы защититься от этого удара и все равно был почти убит. Следующего человека также ударила молния, но эффект был вдвое меньше, чем у первого бедолаги. После того, как еще 4 мужчин исследовали его, не касаясь, в мече практически не осталось энергии. Шэн Юэ подошел к мечу с трепетом, он очень уважал этот меч. Этот меч был не из этой вселенной и находился на том же уровне, что и книга демонических духов времени и пространства. Даже мириады мечей предков не были ему ровнее, когда он был в расцвете сил. Шэн Юэ стиснул зубы, подготавливая силу своей души к сопротивлению нападению. Он уже позаимствовал для подготовки броню, защищающую от атак демонических зверей с элементом молнии у стража. Как только его рука схватила рукоять, из метеоритного меча бога грома раздался оглушительный звук. Звук представлял собой бесформенную рябь, которая распространилась по окрестностям, сотрясая деревья и проходя мимо. Меч пытался сопротивляться, но его сила была исчерпана за часы борьбы с людьми Шэн Юэ. Это был нечестный способ подчинить меч, но Шэн Юэ заботился только о результатах. Ему все равно нужно будет завоевать меч, когда он объединит его с фрагментом мириады мечей предков, так что он может просто хранить его до тех пор. Без меча, служащего ядром, небесная священная граница со временем рухнет. Пора было уходить. Не могу поверить, что ты победил меч. Если бы я знал, что его можно подавить вот так, «Я бы сделал это много лет назад», — воскликнул изумленный призрак. «Вот почему ты мусор. К счастью, тебе не нужно дышать, потому что ты просто не переводишь его, оставляя тем, кто в этом нуждается», — язвительно ответил Шэн Юэ. «Младший, разве ты не слышал об уважении к старшим? Тебя неправильно воспитали», — сказал Е Ян сердито. «Вы бы уважали старого нищего на обочине улицы, покрытого дерьмом и мочой после того, как он потратили свою жизнь на бессмысленные занятия», — сказал Шэн Юэ в ответ. «Конечно, нет, нужно стремиться к совершенствованию себя и окружающих», — праведно ответил призрак. «Я не вижу разницы между тобой и этим бродягой на обочине дороги. Помимо основания города славы, ты ничего не сделал, кроме того, что оставался в этом мире, ничего не делая. К сожалению, я не могу позволить, чтобы ты кому-то рассказал о том, что здесь произошло сегодня», — сказал Шэн Юэ с угрожающим блеском в глазах. «Нет, подожди, я буду служить тебе. У тебя должен быть способ сохранить мою душу. Я хочу увидеть изменения, которые произойдут при твоем правлении. Пожалуйста», — Ян бесстыдно умолял. С силой, которую продемонстрировали подчинение этого юноши, у него был хороший шанс выжить. Шэн Юэ с подозрением посмотрел на призрака. Он подумал о Ецзиюнь, собирающийся вернуть свое тело, и подумал, что жаль, что ему так и не удалось увидеть летающую машину смерти в действии. Возможно, ему удастся заклеймить душу этого идиота и оставить его служить Суцану, как он хотел, чтобы это сделала Цзиюнь. «Хорошо, но мне нужно будет наложить на тебя печать души, чтобы ты не рассеялся через несколько дней», — солгал он с серьезным лицом. Переписав личность Еяна на преданного защитника, он собрал своих людей и вернулся в свой дом в городе Славы. Он знал, что различные эксперты будут настороже, когда меч выпустит неотслеживаемую ударную волну. Каким-то образом он спокойно добрался до города Славы, возможно, царство уже потеряло свою защиту, и это был побочный эффект. В любом случае, из-за осторожности, Шэн Юэ вернулся домой только утром. Сумма и встретила его у ворот особняка. Все уже ушли в царство бездны, чтобы не привлекать внимания после того, как меч предупредил всех экспертов в городе. Быстро организовав все условия для его людей, которые останутся, они также отправились в царство бездны Немезиды. Как только Шэн Юэ добрался до своей главной базы в царстве бездны, на него налетела металлическая птица. «Шэн Юэ, ты обещал помочь мне добиться прорыва», — умоляла нетерпеливая Цзиюнь. «Хорошо, успокойся. Мы скоро войдем в царство нефрита, и я скорректирую твое психическое состояние. У тебя не будет проблем, так что не волнуйся», — успокоил ее он. У Цзиюнь уже было огромное количество силы души, необходимое для уплотнения души судьбы. Его библиотека подтвердила, что проблема невозможности гармонизировать с небесной энергией и ощущать небесное дао возникла всего лишь из-за ментальной проблемы. Час спустя Шэн Юэ и Цзиюнь вошли в царство бессмертного фиолетового нефрита одни, чтобы не хвастаться обнаженным телом девушки. Под руководством Шэн Юэ Цзиюнь совершила прыжок в следующее царство. С обжигающей душу болью Цзиюнь была изгнана из марионетки, когда ее душа судьбы пульсировала, всасывая всю окружающую небесную энергию, которая могла находиться поблизости. Со вспышкой света тело 13-летной Цзиюнь начало медленно формироваться. Поскольку Цзиюнь родилась с уже активированными способностями, которые выбрала землянка, ее душа приняла эту форму с самого рождения. Это был великолепный молодая девушка с длинными фиолетовыми волосами, которые обнажились перед Шэн Юэ. Наконец-то она вернула тело, и он снова полюбил свою Цзиюнь. Еян, основатель города Славы. Глава 32. У Шэн Юэ было много дел в царстве бездны. Ему нужно было не только добавить всех своих солдат к своей рабской печати, но и организовать население, чтобы оно было готово к экспансии на божественный континент. Ему также приходилось совершенствоваться, поскольку он не хотел полагаться на своих охранников в вопросах своей безопасности. Цзиюнь не переставала улыбаться с тех пор, как вернулась в свое тело. Она с энтузиазмом выразила свою благодарность, оставив его также постоянно улыбающимся. Теперь, когда к ней вернулось тело, Шэн Юэ пришлось создать для нее технику совершенствования. Поскольку она уже вошла в ранг небесной судьбы, она не сможет получить все преимущества, которые должны были получить от практики в качестве смертного. Не было бы проблем с достижением вершины совершенствования, эффекты техники не были бы столь сильными. Тем не менее, массивное укрепление ее души принесло пользу, ее душа судьбы была как минимум вдвое мощнее, чем душа обычного практикующего. Скорее всего, это было из-за того, что она не могла прорваться, но все еще продолжала совершенствоваться. Сильная душа заложит прочный фундамент для своего будущего, принося множество преимуществ в высших сферах. Цзинь поспешила снова начать тренироваться. Теперь к ней вернулось тело, ей нужна была сила, чтобы удержать ее. Проходили дни, когда Шэн Юэ постоянно клеймил своих людей в царстве бессмертных фиолетового нефрита, а затем строил планы для своих новых поселенцев, когда они покидали царство. Проект состоял в том, чтобы основать новые города на территории зверей и демонов, вернуть себе землю для поддержки его будущих целей повторного заселения. Теперь, когда у него была сила, он не боялся орды демонических зверей. Тем не менее, он все еще будет скрытным в своей операции. Ему не нужно было атаковать Чжулонга, прежде чем он будет готов. Через 3 недели, почти год в царстве бессмертного фиолетового нефрита, он был готов к выбору нового лорда города. Хотя он достиг пика черного золота только из-за других своих обязанностей, его служанки и люди значительно прибавили в силе. Как только кто-то достиг царства небесной судьбы, ему было приказано помочь другим сделать то же самое. Всем, кто действительно застрял, было приказано прийти к нему, чтобы он мог исправить их психическое состояние, как он сделал это с Цзинь. Во время пребывания в царстве бездны он постоянно получал последние новости о городе славы. Интересных событий было не так уж и много, только лорд города делал какие-то шаги, остальные были довольны просмотром шоу. Нилие Цзинь, землянка, также держали головы опущенными, концентрируясь на увеличении своей силы. Е Цзинь нашла несколько записей, описывающих царство пустоты и его владыку. Не имея другого выхода, она убедила Нили обратиться за помощью к повелителю пустоты. Все их жалкие попытки тайно обменяться планами были замечены экспертами небесной судьбы, которые следили за каждым их шагом. Казалось, что они ждали результатов выборов лорда города, прежде чем сделать свой ход. Нили сумел переправить таблетки для себя и шлепка, сделав вдвое больше таблеток из тех же ингредиентов. Шэн Юэ просто увеличил дозу таблеток, так что большинство из них попало ему в руки, позволив Нили получить 1 или 2 таблетки вместо сотен. Он не хотел полностью отключать их ресурсы, так как хотел, чтобы они выполняли свои цели. Привлечение повелителя пустоты в крошечный мир, чтобы оказать давление на лорда Волан-де-Морта, было бы всем оправданием, которое понадобилось Шэн Юэ, чтобы изгнать их из города славы как предателей. Даже их семьи были бы вынуждены согласиться с тем, что привлечение чужих сил для контроля над городом было основанием для изгнания. Шэн Юэ мог также использовать это как предлог, чтобы признать повелителя пустоты лидером темной гильдии. В конце концов, они действовали из одного из его городов. Заявление о незнании было бы плохим оправданием в глазах жертв. Когда Нили и мерзавка будут изгнаны, это также позволит Цзинь беспрепятственно вернуться. Божеству придется признать победу, выставив лицемерную землянку самозванцем. Нили будет смолой той же самой кистью, что сделает невозможным получение союзников из крошечного мира. Надеюсь, что с метеоритным мечом бога грома и Еяном под контролем Шэн Юэ Нили не сможет разрушить барьер, защищающий крошечный мир от вторжения. Шэн Юэ посмотрел на 4 разных лагеря, в каждом из которых были свои солдаты, строители и фермеры. Приблизительно с 25 тысячами мужчин и женщин в каждой группе они станут семенами 4 новых городов, расширяющих границы его империи. С Суцаном, возглавляющим город славы, и его 1000 экспертов небесной судьбы, ему больше нечего было бояться демонов или вспомогательных царств крошечного мира, особенно когда у него была приманка, чтобы заманить в ловушку 2 сильнейших духовных богов. Оставив инструкции исследовательским группам, чтобы они были готовы двигаться по его команде, Шэн Юэ и его жены вернулись в город славы. Цзинь осталась с обещанием, что скоро она вернется к своей прежней жизни и воссоединится со своими родителями. Шэн Юэ направился в штаб-квартиру Небесного Братства, чтобы выразить поддержку лорду Волан-де-Морту в его компании за лорда города. Его жены также разошлись, чтобы показать свою поддержку семьям. С их новой силой небесной судьбы не потребуется много усилий, чтобы заставить диссидентов подчиниться. На этот раз, когда Шэн Юэ подошел к воротам, охранники без проблем впустили его. Шэн Юэ был приведен прямо к дому Суцана, где он готовил свою речь. «Молодой мастер, вы наконец-то прибыли. Мне нужна помощь с этой речью, Я не знаю, что сказать», — Су Цан сказал с оттенком беспомощности. «Он не привык к публичным выступлениям. Я подумал, что можете, поэтому я уже приготовил для вас один. Обязательно запомните все детали, они могут спросить вас о том, как наши изменения принесут пользу городу. Вам не нужно беспокоиться о публичных выступлениях, не так ли? Если вы уже отдаете приказы своим людям, просто говорите так, будто они подчиненные, получающие приказы, и все будет в порядке. Лорд города должен показать свое превосходство», — сказал Шэн Юэ, чтобы развеять его опасения. «Вы правы. При планировании молодых мастеров мы не сможем проиграть Е Цзуну». Су Цан взволнованно сказал, что полностью уверен в планах своего господина. 3 часа спустя 2 кандидата в городские лорды собрались на платформе в самой просторной тренировочной зоне особняка городского лорда. Казалось, что весь город собрался на территории, чтобы послушать речи. Руководители семьи собрались позади кандидатов, чтобы выразить свою поддержку. Территория Е Цзуна выглядела явно пустой, присутствовали только снежный ветер и семья небесных знаков. Нихай выглядел так, будто не хотел быть там, если злобные взгляды, которые он направлял на Нили, были каким-либо признаком. Нили приложил руку к публичным актам поддержки или скандалам. Нили и Е Цзюнь шептались в сторонке, им было трудно встретиться с принудительным трудом Нили в качестве раба пилюли. Он закончил тем, что сделал десятки тысяч таблеток для гильдии, даже около сотни, которые он украл, не могли повлиять на то, что они вынудили из него. Поскольку все влиятельные семьи поддержали лорда Волан-де-Морта, простолюдины подтвердили свое решение голосовать за нового лорда города. Зал Святого Суда был вызван для проведения судебных заседаний, а главного офицера попросили председательствовать на выборах. На сцену вышел старый седобородый мужчина в безупречной мантии, символизирующий его кабинет. «Мы собрались здесь, чтобы избрать городского лорда, который приведет нас в эпоху процветания». С заявлением лорда Волан-де-Морта о том, что нынешний городской лорд, Е Цзун, не выполняет свои обязанности, мы здесь, чтобы выслушать каждого кандидата, причину его удостоен должности повелителя города славы. Хрупкий на вид чиновник заорал на удивление громко для его возраста. Прежде чем он смог продолжить, в толпе раздалось громкое пение Волан-де-Морт. Это определенно не было вызвано людьми Шэн Юэ, посаженными в толпе, он никогда не стал бы делать что-то вроде склонения избирателей до того, как начнутся выборы. Е Цзун посмотрел на людей, которым, по его словам, служил и стал свидетелем того, что они считают его неадекватным, чтобы поддерживать роль лорда города. Видеть море людей, воспевающих его сопернику, было ударом по его эго. У него не было возможности выиграть это, его противник тщательно подготовил свою кампанию. Если бы Емо был здесь, чтобы помочь, все могло бы быть иначе. Но он никогда не был в центре внимания, предпочитая путешествовать или заниматься самосовершенствованием. «Я отказываюсь от своего титула лорда города и отказываюсь от участия в этих выборах. Я надеюсь, что лорд Волан-де-Морт выполнит свои обещания и приведет город славы к будущему процветанию». Голос Е Цзун разнесся по собравшейся массе людей. «Он скорее уступит достойно, чем будет унижен на односторонних выборах». Даже главный офицер казался предвзятым к Волан-де-Морту. Прежде чем толпа успела заметить изменение ситуации, высокий голос возразил: «Вы не можете этого сделать. Мы даже не знаем, кто такой Волан-де-Морт, не говоря уже о его авторитете в управлении нашим городом. Его спонсирует священная семья, семья, которая связана с темной гильдией и выдает надписи за свои», — кричала Е Цзюнь, пытаясь дискредитировать своего врага. Внезапно толпа была взволнована. Все они слышали о скандальных подвигах этой девушки и очень хотели стать свидетелями одного для себя. «Вы смеете оклеветать мою священную семью? Я патриарх семьи, и я могу гарантировать, что мы враги темной гильдии. Мы даже помогли лорду Волан-де-Морту убить всех известных членов в городе. Шэн Хун и некоторые из наших старейшин пожертвовали своими жизнями в столкновении с предателями темной гильдии, и вы смеете обвинять нас в сговоре с ними?» Техника надписи, которую утверждал наш предок-основатель, действительно была изменена по сравнению с прошлыми надписями, но мы уже принесли ее в зал Святого Суда, чтобы исправить и заплатить штрафы. Поскольку главный офицер зала находится здесь, я хотела бы, чтобы он прояснил это, а также подал формальное дело о клевете без доказательств против нашей семьи. Шэн Сю резко обрушилась на Е Цзюнь с крайним предубеждением. Прежде чем главный офицер успел среагировать, Яроу так сильно ударила Ецзыюнь, что она упала на землю в вопле агонии. «Я прошу прощения за отсутствие манер у этого ребенка. Ясно, что она не извлекла урок из предыдущих исправлений своего отношения. Священная семья, выдающаяся семья, пожалуйста, простите глупые замечания ребенка-идиота», сказала Яроу, умоляя Шэнсю отозвать иск. «Они не могут больше выносить штрафы». Увидев, что Шэнь-Юэ кивнул ей, чтобы она бросила это, Шэнсю уступила, принимая извинения Яроу. Когда Ецзыюнь утаскивала ее мать, они ли насильно сдерживали, а также уводил Нихай, лорд Волан-де-Морт произнес свою победную речь. «Люди города славы, я благодарю вас за ваше доверие и обещаю, что нас всех ждет процветание и развитие. Демонические звери довели людей до почти полного исчезновения, заставив нас в страхе прятаться в горном хребте святого предка. Темная гильдия также имеет мучили нас, похищая и убивая нас ради наживы в трудную минуту. Я говорю достаточно. Мы отбросим демонических зверей, чтобы вернуть себе нашу землю, и пируем ими, чтобы насытить наши голодные желудки. Темная гильдия будет истреблена, и любой, кто укрывает ее, понесет такое же наказание. Пришло время сражаться, требовать обратно наш мир от простых диких зверей. Больше не надо прятаться. С силой моих братьев и вашей помощью мы восстановим нашу человеческую гордость», — убежденно крикнул Су Цан. Толпа закричала в поддержку, снова восхваляя Волан-де-Морта. Шэнь Юэ не мог сдержать улыбку, когда увидел, что его планы сбываются. Глава 33. Взяв под свой контроль город, Су Цан переформатировал городскую гвардию. Они состояли из добровольцев из всех семей и простых людей. Су Цан выбрал сотню старших членов и привел их к Шэнь Юэ, чтобы на них была поставлена новая арабская печать. Сотня новых капитанов стражи будет отвечать за набор и подбор техники совершенствования для новых рекрутов для обучения. Шэнь Юэ разработал базовые техники совершенствования для каждого атрибута, подходящие для большинства форм души. Любые редкие формы и таланты выделялись для особого обращения. С формированием новой городской гвардии Шэнь Юэ также представил Су Цану свою смертельную марионетку Ейяна. После тщательной промывки мозгов Ейян был вставлен в куклу души Цзыюнь, когда она вернула свое тело. Имея подходящую предысторию, он был представлен как основатель города славы и обеспечил положение Су Цана как лорда города. Он также стал отличным советником или посланником. После того, как семья Снежного Ветра была выгнана из особняка лорда города, пройдет неделя, прежде чем они смогут забрать свои вещи и сокровища. У Су Цана теперь было время заклеймить членов своего небесного братства. После того, как они будут заклеймены, печать, ограничивающая их выращивание, будет снята. Теперь они могли достичь высокого ранга легенды. Шэнь Юэ был полностью уверен в способности Су Цана осуществить свои планы в отношении города, и с помощью Ейяня ему не нужно было оставаться. Кроме того, теперь он был занят игрой со своей новой игрушкой. Люди, которых он послал в темные руины, наконец-то вернулись, и они нашли кошмарный горшок демона. Они также очистили территорию от демонических духов, поскольку кошмарные демонические твари были довольно редки. После быстрого сканирования своей огромной библиотеки, Шэнь Юэ не мог не быть поражен глупостью Нили. Похоже, что тот, кто создал кошмарный горшок демона, сделал это, чтобы развить демонических духов. Если бы вы создали артефакт, который поможет вам развить демонических духов, оставите ли вы это на волю случая? Нет, существуют базовые правила, которые даже новичок сможет выработать методом проб и ошибок.